«Да-да, я знаю, как это бывает», — сказал я. «Однажды я жил в уютной английской деревушке, где нельзя было заговорить с любой женщиной в возрасте от 7 до 70 лет, чтобы тебя не обвинили в изнасиловании». «И все же», — философски заметил Хельмут, «если у него есть для вас животные, то кому какое дело, что он собой представляет? Так ведь?» Проделав двухчасовой путь, мы свернули с шоссе и направились по ухабистому проселку через плантации сахарного тростника. Вскоре мы подъехали к красивому небольшому одноэтажному дому, утопавшему в хорошо ухоженном саду. На газоне валялись детские игрушки. Конь-качалка, истрепанный плюшевый мишка, в цементном мелком бассейне для детских игр плавала маленькая яхта, сильно накренившаяся на правый борт. «Вот мы и приехали», — сказал Хельмут. «Выходите. Я заеду за вами часа через два, ладно?» «Ладно», — согласился я, выходя из машины. «А как зовут этого человека?» «Капораль», — сказал Хельмут и уехал, окутав меня тучей пыли. Высморкавшись, чтобы избавиться от пыли, забившейся в нос, я деловито похлопал в ладоши, потом открыл калитку и пошел к дому. Когда я подходил к широкой веранде, из-за угла дома появился человек. Он был высок, хорошо сложен и одет в обычный костюм, сморщенные сапоги, до колен грязную рубашку и видавшую виду шляпу с широкими полями. Он приветствовал меня, приближаясь. «Я хочу видеть сеньора Капораля. Он дома?» — спросил я. Он подошел ко мне и снял шляпу. «Я Капораль», — сказал он и протянул руку, щелкнув каблуками и слегка поклонившись. Жест этот был не театральным, а скорее заученным. У человека было тонкое смуглое лицо, из черных глаз лучилась доброта. Под орлиным носом он носил холеные, тщательно подстриженные усики, но щеки и подбородок его заросли черной щетиной. «Вы говорите по-английски?» — спросил я. «Да, конечно», — ответил он тотчас с безупречным произношением, которому его научили, должно быть, еще в школе. «Я говорю не очень хорошо, но разговор могу вести довольно свободно. Но почему мы здесь стоим? Пожалуйста, зайдите, выпейте кофе». Он указал мне на дверь, которая вела в небольшую комнату, служившую одновременно и гостиной, и столовой. Пол был тщательно натерт и устлан пестрыми, веселыми циновками местного плетения. Немногочисленная мебель была отполирована и блестела. Он заглянул в другую комнату и крикнул: «Мария, будьте любезны, кофе на двоих!» И, улыбаясь, обернулся ко мне. «Для меня это большое удовольствие», — искренне сказал он. «Мне очень редко выпадает возможность попрактиковаться в английском, но сначала извините, я вас ненадолго покину. Сейчас будет готов кофе. Вот сигареты. Чувствуйте себя как дома». Он поклонился и вышел. Я машинально взял сигарету и вдруг с удивлением заметил, что шкатулка, в которой были сигареты, сделана из серебра, а на крышке у нее сложный и красивый узор. Оглядев комнату, я заметил еще несколько серебряных предметов: прелестную вазу на тонкой ножке, полную красных цветов, на буфете пару подсвечников прекрасной работы, между ними массивную вазу для фруктов, которая, по-видимому, весила не менее 2 фунтов.